И продолжая улыбаться, Василен сказал словами Амирадзили, теми давними военными словами, которые произнес Филипп Бархабанович сразу после бешеного грохота эрликонов, после свиста падающих бомб, после сильных команд справа по корме бомбардировки противника, пошли бомбы, право на борт, есть право на борт, отводи. Помните «Лебединое озеро»? — спросил Кучинецкий. Их было много, этих кардебалетов. Ваши слова, кстати, напомнишь. Это всего только танец маленьких лебедей. Это немножко войны. Амирадзили скинул на Устименку гордую голову, еще гордую на слабой куриной шее. И считайте, убежден. Погодите, мы вами займемся. И не приспустите флаг в честь погибшего судна. Нет, сказал Устименко, первый после Бога капитан на мостике в бою, 12-бальный шторм перед самой гибелью. Нет, вы будете в порядке. Я ручаюсь. Голый и босый. Копыткин третий день звонит, сердито сказал полковник Шлегельников, кладя трубку в ЭЧ. Он всегда говорил именно «звонит», а не «звонит», и «такси», а не «такси», и бытующее слово «компромате», то есть «компрометирующие материалы», произносил с ударением на первом слоге «компромате». Вы заположь ему, Копыткину, значит, фамилию, который в ЦК письмо доставил. Неприятная улыбка пробежала по его губам. Ему когда-то сильно влетело от Копыткина за бездеятельность, и с тех пор Шлегельников возненавидел генерала. Впрочем, некоторые утверждали, что все случилось наоборот. Были слухи, что Копыткин взыскал со Шлегельникова как раз за слишком крутую деятельность. Пришлось хоть и старшему в звании, а разъяснить, что такие типы, как выше названные осужденные Устименко, на блюдечке с каемочкой показаний не дают. Даже заспорить не соизволил. Он, понимаешь, вроде мне приказывает. Когда Шлегельников сердился, делалось понятно, что человек он совсем темный. Слово «понимаешь» становилось главным и чуть не единственным в его лексиконе, а остальное были просто длинные нелепые мотивы. «Интеллигент, понимаешь», — выругался он, — «хлюпит». Ожогин молчал. Хоть бы сесть предложил. Вот можно стоять перед начальством. 40 получает по особому совещанию шпионк, понимаешь, луна по таким платит, а он давай полное признание. Я ему, вы сами, товарищ Копыткин, пробовали с таким беседовать? А он, мне не беседы нужны, а документ, протокол допроса. Ожогин молчал, ему было совершенно ясно, что сейчас Шлегельников напустится на него. Как она? Контуется в санчасти, неопределенно ответил Ожогин. А так, Мире, выходит, приболела. Ты мне не выкручивайся, сказал Шлегельников. Я не из международного красного полумесяца и не из баптистов, а тебе как положено. Ожогин ответил как положено, с возможными для такой беседы подробностями. Лицо его выражало недоумение и раскаяние, будто он и впрямь не знал, как это с ним сделалось. Но с другой стороны, и он развел руками, работа такая, в белых перчатках толку не будет. Это он повторил любимые слова Шлегельникова, чего, наверное, делать не следовало, потому что таким путем он как бы и ответственность за свое рукоприкладство изваливал на полковника. «Ты из больной головы на здоровую не вали», — сказал Шлегельников сурово. «Тоже умник, понимаешь. Про белые перчатки я как вас инструктировал? Про излишнюю вежливость вашу речь была, чтобы интеллигенщину не разводить, либерализм всякий там извините, разрешите, с врагом как с врагом, вот о чем речь шла».